Восемь инвалидов неторопливо, как во сне, грузили докчанские машины. Шоферы, увидев начальство, тоже взялись за вилы. Прошли мимо на остров, куда был сделан пешеходный мостик. Сергей подобрал у конюшни лопату и теперь рыл пробный шурф. Показал Петрову и начальнику отвесную стенку. «Видите темный слой? Это природный гумус из наилка, самый плодородный слой, а глубже песок, так? Пахать поле вряд ли надо, чтобы не выворачивать песок наружу. Раскорчуйте гнезда тальника, сравняйте поверхность и возите перегной лошадьми. Один воз на 10 квадратных метров. Это хорошая доза. Вы, Павел Петрович, с разрешения майора и с его письмом приезжайте в Докчу, возьмете культиватор. У нас есть списанные, за день-два отремонтируйте. Впрягайте 3-4 коня. За пару дней прорыхлите культиватором вдоль и поперек. Для начала гектар или два. Лопатами сделайте гребни, обязательно с юга на север. А потом к нам с письмом за рассадой. Семена моркови, редиса, свеклы тоже можно получить в совхозе. Успейте посеять, если не все 10 гектаров, так половину, и то хорошо. Я подъеду, как будет время». «Будем рады», — сказал майор и откинул голову. «Тебе все понятно, Петров?» «Так точно, гражданин начальник. Могу подбирать звено, человек 10. Да хотя бы 100. А ты, Морозов, приезжай. Не будем терять связи, раз полезны друг другу, так? Пока наши машины сюда ходят, это нетрудно. Письмо пишите на имя директора совхоза Бабичева или главному агроному Пышкину. Запоминай, Петров, напишешь сегодня же. Пошлю человека за семенами, чтобы не терять дня. Петрову пропуск нужен, напомнил Сергей, и всему звену. Лучше, если они шалаш себе поставят на лето, чтобы оберегать поле. Будет пропуск, если постараются. Свой огород, как же! Майор был необычайно доволен. Все так просто и несложно. Никаких хлопот для него. А приедет начальство, можно показать сделанное и заслужить похвалу. Колыма, а они с овощами! И не возникло у него горечи, что до сих пор не додумались до такого простого дела. Ведь тысячи людей, сколько из них могли бы поработать на земле, да получить в обед хоть 2 редиски? В хорошем настроении пребывал и Морозов. Его друг Черемных получит пропуск, это раз. Навоз, бесценнейшее средство для урожая на Колыме, пойдет в совхоз и будет идти, пока майор не хватится и не наложит запрета. Себе нужней. Спустя 2 часа Сергей докладывал Пышкину о первых 10 тонн конского навоза. Получил добро на продажу семян инвалидному городку и не удержался высказаться по поводу дубовых руководителей, которые не используют возможности огородничества на Колыме. Что эти 5 совхозов, когда можно иметь 100 подобных хозяйств везде, где имеются лошади или коровы? Сергей, не дожидаясь попутки, ушел на дальнее поле. Шел и перечислял, что надо сделать для посадки капусты, для разделки целины. Его приятно удивил Любимов, который уже кое-что сделал. наладил две коны сеялки и без агронома закончил посев столовой свеклы и моркови, а тракторист нарезал на третьей пашне гребни под капусту. «Хоть завтра начинай, были бы люди!» Стояла ветреная и мокрая погода. По распадку со стороны моря низко бежали рваные облака. Из них временами сыпался мелкий холодный дождь. Все на земле потемнело, обрело старческую немилую окраску. «Тоже весна называется!» Пышкин сказал, что пора посадки наступит, как подтянется рассада в парниках. Она, как видел Сергей, была уже на выходе. Рамы открыты, зеленый лист кое-где выпирал выше сруба. Раз такое дело, то надо поторопить главного. Погода для посадки самая благоприятная. С этой мыслью Сергей с первой попутной машиной из-под навоза отправился на усадьбу совхоза. Появление Морозова в теплице обрадовало старика. Загордился, забыл свой дом. С притворной строгостью пробурчал Василий Васильевич. «Говорят, ты уже консультант, не рано ли?» «Да они там не в зуб ногой!» — засмеялся Сергей. «Земля под боком добрая, тысячи людей в лагере, коней два десятка, и до сих пор не могли сообразить, что можно иметь свои овощи, тоже хозяева. Навоз отдают нам, мне стыдно брать, но ведь и нам требуется». «Вон какая землица получилась на целине, под капусту пойдет!» «Это же тюрьма, милый, а не колхоз или совхоз!» «Тюрьма! За что начальству платят? За охрану, за страх, за голод, за то, чтобы в будущем никто из выживших и потомков их и не пикнул против указаний». «Какие они дикие-нибудь, эти указания! А ты нашел святую простоту своего майора и забил ему паморки огородом, ведь ждет поди награды. Вот придумал, как лучше кормить лагерников. Вдруг поймет, что сделал святое дело, что ты подтолкнул его на добро». «Успеха вам с этим майором, и да благословит вас Господь! Пошли в нашу комору, свежими щами угощу!» Они обедали. Сергей рассказывал, как встретил Черемных и Петрова. Начал было показывать, какой тамошний майор с подвижной головой, по положению которой можно определять его настроение. Но тут явился посыльный. «Морозова к начальнику совхоза! Быстро! Весь совхоз оббегал!» Сергей побледнел. Глаза его испуганно вспыхнули. «Вот видишь!» — ласково заметил Кузьменко. «И в тебе уже страх сидит. Ничего дурного не сделал, а страшишься. Когда во власти страха, тогда серьезной работой не занимаются, не получится, гаснет доброе, иди спокойно». У Бабичева сидел главный агроном, расспросил о 23-м километре, переглянулся с Бабичевым и сказал: «Придется пока отказаться от поездок Морозов, хоть и приятно, но...» «Не сегодня, так завтра в Дукчу прибывает большой женский этап. Они не на день, не на два, а надолго, кажется. Поручаем принять и распорядиться. Надо заранее подготовиться. Пусть этапные сажают капусту. К посадке мы готовы. «Давайте распоряжение о выборке рассады», —